Проблема была у ее дочери, у миловидной трехгодовалой девочки. Как могло случиться, что у столь отвратительной мамаши родился такой волшебной красоты ребенок? Она бессильно лежала на диване и смотрела по видеомагнитофону какую-то взрослую чепуху. Меган осмотрела ее. Температура высокая, но во всем остальном, по-видимому, никаких отклонений. В ушах у девочки были маленькие сережки-гвоздики. «Эти люди в Санни-Вью словно хотят, чтобы их дети побыстрее выросли», — подумала Меган. Хотя, глядя на взрослых в этом районе с их непонятной одеждой, наркотиками и постоянно грохочущей музыкой, складывается впечатление, что они сами так и не выросли. «Как тебя зовут?» — спросила Меган, убирая с мокрого лба ребенка прядь волос. «Дейзи, мисс». «По-моему, у тебя небольшая простуда, Дейзи». «У меня есть Китти Кэт». «Очень хорошо». «У меня есть щенок». «Чудесно». «У меня есть динозавр». «Замечательно». «Но прошу тебя, в ближайшие пару дней полежи в постельке». «Ты мне обещаешь?» «Да, мисс». Потом Меган обратилась к миссис Марли. «Как у нее со стулом, все нормально?» «Гадит, как лошадь!» — возвестила ее мать, облизывая розовым языком край свернутой из газеты сигареты. Меган встала во весь рост и взглянула женщине прямо в лицо. Когда она заговорила, то сама удивилась своему волнению. «Значит, вы курите наркотики в присутствии ребенка?» Миссис Марли пожала плечами. «У нас свободная страна или нет?» «Это всеобщее заблуждение. Если я напишу жалобу на то, что вы курите наркотики в присутствии ребенка, то вы сразу узнаете, насколько она свободная. Вы угрожаете мне социальной службой?» «Пока я всего лишь требую, чтобы вы этого не делали». Вся агрессия внезапно куда-то улетучилась. Женщина бросила в мусорное ведро сигарету и начала кудахтать над Дейзи, изображая из себя образцовую мать. «Ты не голодна, дорогая? Хочешь, мамочка разогреет тебе кашку?» Меган позволила себе немного расслабиться. «Будь Дейзи моей дочерью, — подумала она, — я бы кормила ее хорошими продуктами, читала бы ей Гарри Поттера и ни за что бы не просверлила ее маленькие ушки ради какой-то дешевой бижутерии». На глаза Меган навернулись слезы. Дейзи не была ее дочерью. Она была всего лишь пациенткой. И в этом районе у Меган еще таких три, и всех она должна успеть обойти до начала вечернего приема. Сквозь толпу спрятанных под капюшонами юнцов в подъезде дома ей пришлось уже проталкиваться. На этот раз они не смеялись, хотя их ряды пополнились другими спрятанными под капюшонами существами более младшего возраста. Те вообще выглядели как эльфы. «Что за люди?» — думала Меган, вырываясь на свежий воздух. «Плодятся, как кролики. Какое счастье, что она приходит сюда, чтобы их спасать». У начальницы Кэт было все. Бригит Вульф построила свой бизнес с нуля. Своего бойфренда она встретила на одном из самых фешенебельных курортов Кении, и в довершении всего она была независимой. Если идеалом Кэт была полная, ничем не омраченная свобода, то из всех ее знакомых Бригит подошла к достижению этого идеала ближе всего. У нее не было ни мужа, ни детей, и она могла в любой момент прыгнуть на самолет и полететь, куда ей заблагорассудится. Никто не мог считать Бригит своей собственностью, и в отличие от большинства живущих на планете людей, она не была связана прошлым. Поэтому Кэт очень удивилась, когда, войдя в субботу вечером в кабинет к начальнице, она увидела, что та методично скармливает бумагорезки старые фотографии. При виде Кэт Бригит подняла руку, призывая не задавать лишних вопросов. Кэт села и стала смотреть, как постепенно пустеет коробка, в которой раньше хранились воспоминания ее начальницы. Вот Бригит выбирает из пачки какую-нибудь фотографию, некоторое время с холодной улыбкой на нее любуется, а затем отправляет ворчащее жерло бумагорезки. Мусорная корзина, доверху наполненная разноцветной бумажной лапшой, говорила о том, что Бригит уже довольно долго занимается этим делом. Кэт заметила, что на многих фотографиях ее начальница изображена со своим бойфрендом Дигби. Если, конечно, 45-летнего мужчину, бизнесмена и городского застройщика позволительно называть бойфрендом. Прошлое Бригит было отмечено целой вереницей мужчин. Все гораздо старше нее и богаче, и она поддерживала с каждым из них отношения года 2 или 3, а затем меняла на что-нибудь новенькое. «Как машины», — говорила она Кэт. «Надо покупать новую, пока у старой не полетела вся техническая часть». С Дигми она не расставалась дольше, чем с другими. Она любила повторять, что, мол, пусть Дигби остается до тех пор, пока она не найдет себе вибратор поновее, с которым прилично ходить на открытие выставок. А теперь Дигби изгонялся из ее жизни самым радикальным образом. Бригит научила Кэт всему, что знала о ресторанном бизнесе, еще больше тому, что знала о жизни. И теперь Кэт сидела перед Бригит в терпеливом молчании, понимая, что происходящее перед ней что-нибудь дозначит, и в конце концов она сможет извлечь из этого урок. Своей карьерой Кэт была обязана этой женщине. Ей было 25 лет, когда Бригит Вульф встретилась на ее жизненном пути. Тогда Кэт была свободным журналистом и получала крошечные гонорары за ресторанную хронику, которую писала в супермодные иллюстрированные журналы. «Пиши только о том, что знаешь», — говорили ей в журналах, а после долгих лет заботы о подрастающих сестрах единственной областью, в которой девушка досконально разбиралась, пожалуй, была еда. Кроме того, ей было кое-что известно о ресторанах, потому что все более или менее воспитанные парни, с которыми она встречалась, перед тем, как тащить в постель, сперва приглашали ее в ресторан, где усиленно кормили и особенно поили. По сравнению с миром ее детства, рестораны казались совершенно другой планетой. Вместе с отцом и его друзьями-актерами Кэт и раньше бывала в ресторанах, но тех больше интересовала выпивка, а не еда. Впоследствии она с удовольствием позволяла молодым людям водить себя по таким заведениям. Не в последнюю очередь, потому что благодаря этому Кэт не приходилось готовить самой. Бригит Вульф была года на 4 старше Кэт. И когда они встретились, Бригит уже являлась владелицей, а кроме того бухгалтером и шеф-поваром в «Мама Сан» забегаловке на Брюер-стрит, где молодые люди выстраивались в очередь прямо на улице, чтобы получить из рук Бригит порцию вьетнамской лапши с какой-нибудь подливкой.